Глава 11. Острая боль разлилась по телу. Сеня, вонзив в мою грудь кинжал, просто развернулся и двинулся к двери. На его лице не дрогнул ни один мускул. Не было ни сожаления, ни сочувствия, ничего. Как такое возможно, ведь мы были друзьями? Или не были? А может, он один из тех, кто ненавидел меня и род Филатовых, и нарочно играл роль друга, чтобы поближе подобраться? Если так, то он настоящий артист. Я ни разу не усомнился в его искренности. Я смотрел, как Семен уходит, и по привычке втянул носом. Стоп, это не он. Эфир принадлежал совершенно другому человеку, притом гораздо старше. Но как, снова иллюзия? Об этом я подумаю потом. А сейчас мне нужно сделать все возможное, чтобы выжить. Кинжал сидел в моей груди, причиняя неимоверную боль. Боль, от которой хотелось орать во все горло и избавиться любым способом. «Так, Валериан, соберись. Кинжал трогать нельзя, ведь тогда кровь потоком хлынет из раны. Я просто не успею ничего сделать и умру прямо здесь». Я окунулся вглубь себя и начал выискивать все эфиры, что содержатся в моем теле. «Ага, нашел хорошее обезболивающее, эфир черники». Черничное варенье ел с блинами за завтраком. Эфира было совсем мало, ведь завтрака прошло уже достаточно времени, но все же это лучше, чем ничего. Отправив эфир к ране, я усилил его насколько мог. Уже через несколько секунд мне стало лучше. Боль больше не разливалась по всему телу, а концентрировалась в одном месте и приглушалась. Теперь нужно заняться раной. Чтобы остановить кровь, мне потребовались ресурсы собственного тела. Я схватился за рукоятку и понемногу начал вытягивать кинжал из раны, одновременно блокируя поврежденные ткани и сосуды с помощью кровяных сгустков. Хорошо, что лезвие прошло чуть правее сердца, ведь тогда бы мне точно было гораздо сложнее справиться с ранением. С нечеловеческим рыком я вырвал кинжал из тела и отбросил в сторону. Чтобы не потерять сознание, мобилизировал все ресурсы своего организма. А это потребовалось почти вся мана, что накопилась в источнике. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. Отдышавшись и восстановив бешено бьющееся сердце, я приподнялся на локте. С коридора раздавался топот множества ног, разговоры и веселый смех. Рубашка и пиджак были пропитаны моей кровью. Ослабшие ноги до сих пор дрожали. Сначала я хотел просто выползти из кабинета и обратиться за помощью, но потом понял, что мне никто так хорошо не поможет, как я сам. Только нужны эфиры. Много эфиров. Липкими от крови пальцами я вытащил из кармана телефон и набрал номер Щавеля. «Алло, Саша, добрый день. Как ваши дела?» Послышался его бодрый голос. «Олег Николаевич, мне... нужна ваша помощь». Я старался говорить спокойно, но все равно получилось прерывисто. Даже говорить мне удавалось с трудом. Ведь я использовал почти все свои силы на то, чтобы остановить кровь. Однако она продолжала сочиться из открытой раны. «Саша, что случилось? Где вы?» Встревожился он. «Я в академии. Ранен. Мне нужны моноросы из оранжереи». Просто выдыхал слова, чтобы не тратить на них много энергии. «Какие моноросы? Я вам сейчас же принесу. Опять что-то случилось в лаборатории?» «Нет, я в кабинете, под номером 3. Принесите зверобой, багульник, крапиву, тысячелистник, целокорень, живинку и багрянник». «Понял, я уже в оранжерее, поэтому соберу и принесу», — торопливо ответил он и добавил. «Может, лекаря вызвать?» «Нет, не надо лекаря, только травы. Они помогут. Лучше лекаря». «Ясно, ясно. Я скоро буду. Держитесь». Он сбросил звонок, а я опустил руку с телефоном на пол. Она вдруг стала такой тяжелой, что я с трудом держал телефон возле уха. Олег Николаевич прибежал через 10 минут. Именно прибежал. Он весь раскраснелся, задыхался и покрылся испариной. Забежав в кабинет и увидев меня окровавленного на полу, он заохал и рухнул возле меня на колени, совершенно не заботясь о том, что может испачкаться. «Что случилось? Ой-ой-ой, что же это? Как же вас так?» «Не знаю», — прохрипел я и потянулся к корзине, которую он держал в руках. Вывалив все растения прямо на себя, я перебрал их. Некоторые отправляю в рот, остальные переминаю в руках и прикладывая к ране. Процесс заживления пошел. Некоторые эфиры принялись стягивать края раны, другие снимали воспаление, третьи убирали боль и нормализовали состояние. Щавель пытался мне как-то помочь, но я оттолкнул его руку. «Сам разберусь, он мне только мешает». Когда с растениями было покончено, я вытянулся на полу, контролируя процессы, происходящие внутри. «Саша, вы лежите, а я сейчас охрану позову!» Шавель поднялся на ноги и торопливо двинулся к двери. Я не стал его останавливать. Служба безопасности Академии должна знать об инциденте. Но я никому не скажу, что зашел сюда с Сеней, ведь это был не он. Не знаю, как получилось чужому человеку наложить на себя образ Сени, но я сразу почувствовал неладное и сначала принял это за волнение. Он вел себя не так, как обычно, и голос был другим. К тому же лицо было лишено любой мимики, будто и не лицо вовсе, а маска какая-то. Поразмыслив, я понял, что нужно доложить об этом Демидову. Когда Шавель с начальником службы безопасности и двумя охранниками вбежали в кабинет, я уже сидел за преподавательским столом и разговаривал с главой тайной канцелярии. «Хорошо, Роман Дмитриевич, жду вас». «Филатов, кто напал на тебя?» Взволнованно уточнил у меня начальник службы безопасности. «Понимаю, зрелище не для слабонервных». «Я не знаю, незнакомый мужчина». Пожал я плечами и осмотрел рану. Она уже зарубцевалась и почти не болела. «Какой такой незнакомый мужчина? Как он проник на территорию Академии?» «Мне-то откуда знать?» Я откинулся на спинку кресла и обратился к профессору. «Олег Николаевич, если вам не сложно, принесите стакан компота из столовой. Не хочу разгуливать в таком виде и пугать студентов». «Конечно!» Он резво побежал к двери, но на пороге остановился и уточнил. «А может, лучше чего-нибудь поесть?» «Нет, спасибо. Просто в горле пересохло. Много крови потерял». «Да, да, верно. Надо много пить. Я сейчас». Он захлопнул за собой дверь, а начальник службы безопасности набросился на меня с вопросами. Он хотел узнать, как выглядит нападавший. Но я не мог его описать, ведь не знал его истинную личину. «Ну, хоть во что он был одет?» — сплеснул руками мужчина, после того, как несколько десятков вопросов нисколько не продвинули его к пониманию того, кто напал на меня. «Он был в костюме Академии. Светлая рубашка», — описал я. «А возраст? Хотя бы примерно». Я воссоздал в памяти его эфир. Он явно принадлежал не молодому человеку. Скорее всего, мужчине лет 40, может, 50. Об этом я сказал начальнику. Тот передал мои слова по телефону охране у двери и предложил подвести меня до дома. Но я отказался. Сам доберусь. К тому же сейчас должен подъехать Демидов. «Ладно, пойдем по камерам посмотрим. Может, увидим кого-то похожего», — сказал он и распахнул дверь, чуть не ударив профессора, который принес целый поднос различных напитков. Вскоре приехал Демидов. Он отнесся к моему виду с хладнокровностью, присущей людям, которые видали такое не раз, и вид крови их не пугал. Первым делом он спросил о моем самочувствии, затем велел все в подробностях рассказать. Вот от него я ничего не скрыл и рассказал, что заманили меня в пустой кабинет под видом лучшего друга. «А ты можешь Семена сюда позвать?» — спросил глава тайной канцелярии. «Нужно убедиться, что он на самом деле ни при чем». Он вытащил из кармана ополовиненную пробирку сывороткой правды и продемонстрировал мне. «После такого ранения ты мог ошибиться, а может, просто до сих пор не можешь осознать, что твой друг тебе совсем не друг». «Нет, это не он», — твердо повторил я. «Он очень впечатлительный, поэтому не хочу ему показываться в таком виде». «Это не проблема». Демидов протянул мне свой плащ. «Вот ведь настойчивый». «Но я его понимаю. Сам бы перепроверил, если бы случилось такое с кем-то другим». Я нехотя позвонил Сене, который обрадовался, услышав меня, и хотя уже шел в свой академический дом, обещал явиться тотчас. Я надел плащ Демидова, застегнул на все пуговицы, и мы вместе вышли в коридор. Шавель ушел искать уборщицу, чтобы та отмыла кровь с пола, а мы двинулись к заднему выходу, откуда должен был явиться Сеня. «А вот и он», — шепнул я Демидову, когда, раскрасневшийся от быстрого шага и легкого мороза, парень забежал в академию. «Здорово, Сашка!» — радостно улыбнулся он и покосился на Демидова. «Это Роман Дмитриевич, глава тайной канцелярии», — пояснил я. «Он хочет задать тебе несколько вопросов». «Что-то случилось?» — вмиг напрягся парень. «Случилось!» — кивнул он и протянул ему пробирку. «Выпейте. Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Что это?» — отпрянул Сеня. «Все в порядке», — успокоил я его. «Это зелье я готовил. Выпив, у тебя не будет возможности соврать». «Я и так не собираюсь врать», — ответил он и настороженно посмотрел на жидкость. «Вы пьете это и отвечаете на мои вопросы, или я отвожу вас в управление, где мои менталисты поговорят с вами совсем по-другому», — пригрозил Демидов. Сеня угрюмо взглянул на Демидова, забрал пробирку и залпом выпил. «Вы нападали вот с этим оружием на Александра». Он вытащил из кармана кинжал, который подобрал с полу, и, откинув край носового платка, продемонстрировал Сене. «Нет, конечно!» — воскликнул он, увидев окровавленное оружие. «Саша, тебя ранили?» «Ерунда!» — отмахнулся я. «Уже все зажило». «Как это зажило? А ну-ка покажи!» Он рванул плащ и увидел мою пропитанную кровью одежду. В следующее мгновение он закатил глаза и рухнул бы на пол, но я успел схватить его, чем потревожил рану, и она снова заныла. Как я и думал, Сеня оказался очень впечатлительным. Вдвоем с Демидовым мы привели его в чувство и отправили домой. После этого мы пошли к посту охраны, но начальник службы безопасности сказал, что никого подозрительного камеры не запечатлели. Все заходившие, кроме преподавателей и работников, были в форме академии, а лица были мутные, с нечеткими чертами, поэтому даже Сеню они не увидели. Вдвоем с Демидовым мы вышли на улицу, и он настоял на том, что сопроводит меня до особняка и уедет только после того, как я окажусь под магическим куполом. Я не стал сопротивляться, пусть делает так, как считает нужным. Вернув ему плащ, сел в машину и выехал с парковки. Демидов со своими людьми проводили меня до дома, но не торопились уезжать. Роман Дмитриевич вызвал Кирилла Попова, рассказал о том, что случилось, и велел приставить ко мне телохранителей. Я был резко против, я не кисейная барышня, чтобы ходить с охраной. Даже стыдно как-то. Понимаю, когда Лену или Настю сопровождает охрана. Они хрупкие, нежные существа, но я... Нет, какой-то мускулистый мужик, дышащий в спину, будет только напрягать меня. Однако Демидов с Поповым даже не думали отступать и продолжали настаивать на охране, ведь если со мной что-то случится, то в первую очередь спросят с них. В конце концов, я поддался уговорам и разрешил сопровождать меня на отдельной машине в поездках и ждать на улице у академии, но никак не дышать затылок. На это я никогда не пойду. Попрощавшись с главой тайной канцелярии, я подошел к дому, но зашел не сразу. О покушении родным наверняка доложат, но я не хотел, чтобы меня видели в окровавленной одежде. Однако выбора не было. Я зашел в дом и практически бегом рванул к лестнице на второй этаж. Поднявшись, я уже было подумал, что смогу пройти незамеченным. Но тут распахнулась дверь комнаты родителей и показалась Лида. В итоге сначала мы с Димой приводили ее в чувство. Затем все семейство собралось в гостиной, и мне пришлось рассказать о том, что случилось. Дед сказал, что он, как глава рода, запрещает мне выходить из дома. Дима вызвался сопровождать меня повсюду. А Лида продолжала тихонько плакать и благодарить богов за то, что они оставили меня в живых. Боги, конечно же, были ни при чем, но пусть молятся кому хочет, если и так легче. Со временем все успокоились, по очереди взглянули на рану, от которой остался лишь розовый след, и взяли с меня обещание больше не выходить из дома хотя бы без пистолета и моих зелий. В принципе, я сам так и хотел. Похоже, кому-то наступил на мозоль, и этот кто-то явно намерен довести дело до конца, если подослал профессионального убийцу. Единственное, что спасло мне жизнь, я дернулся и чуть отвел в сторону лезвия кинжала, которое было нацелено прямо в сердце. Когда поднялся к себе в комнату, вытащил телефон и увидел десяток пропущенных звонков от Сени и столько же сообщений. Он снова переживал и не мог успокоиться. Пришлось позвонить. «Саша, хорошо, что позвонил. Я же места себе найти не могу!» — выкрикнул он. «С тобой все хорошо. Ты не умираешь?» «Успокойся, рана уже зажила. Я дома, живой и здоровый». «Тоже это тебя? Какой гад посмел? Ты только скажи, я ему...» «Не знаю, кто это был, не видел, но Демидов обязательно разберется». «А, точно, он же начальник какой-то там секретной службы», — вспомнил он. «А зачем он меня проверял? Я-то здесь при чем?» «Работа у него такая, всех проверять». «Ясно. Можно я Урике расскажу о том, что с тобой случилось?» — несмело спросил он. «Ни в коем случае, она же Лене расскажет. Не хочу, чтобы еще и она переживала». «Ну, ладно. Но если понадобится помощь, ты всегда можешь рассчитывать на меня, понял?» С нажимом произнес Сеня. «Понял», — улыбнулся я. «Спасибо, дружище». Сбросив звонок, я взглянул на себя в зеркало и недовольно сморщился. Рубашка точно на выброс, а пиджак? У меня есть средство, которое выведет любое пятно. Займусь этим. Как раз приведу мысли в порядок. Сергей Кораблев был человеком, кому поручали самые ответственные и в то же время самые грязные дела. Именно он выслеживал и велел пытать профессора Щавелева. Он готовил покушение на Демидова и нашел человека, который убил его водителя, и подложил взрывное устройство под автомобиль. Он нашел ведьмака, который заразил ведьминой чумой государя. И именно он заплатил наемнику, чтобы тот проник в академию и убил Александра Филатова. Кораблев получал от графа Лаврова большие деньги, просто огромные деньги. Часть средств он переводил на счета, часть прятал в укромном месте. У него было все готово на тот случай, если придется бежать и прятаться. Он очень надеялся, что такого случая не предвидится, но все же лучше перестраховаться. Кораблев сидел в небольшом ресторане, в котором подавали грузинские блюда, и ждал человека. Того самого человека, который должен был выполнить дело и доложить о результате. Человек пришел, когда Кораблев съел основное блюдо и приступил к десерту. «Дело сделано!» — сказал он, опустился на стул напротив Кораблева и подтянул блюдо с пирожным к себе и принялся есть. «Ты точно не ошибся?» — на всякий случай уточнил Сергей, хотя и так знал, что этот человек не ошибается. «Нет!» — мотнул он головой. «Ты видел его труп?» «Нет, мне не нужно видеть труп, чтобы знать, что я убил человека!» Глухо ответил он и настороженно огляделся. «Хорошо, если так. Деньги я оставил в условленном месте. Я свяжусь с тобой, если понадобишься». Кораблев встал и направился к двери. Нужно лично доложить графу. В последнее время он сам не свой, эта новость его порадует. При следующей попытке убить государя никакой Филатов больше не помешает. Граф Лавров встретил его в саду, в крытой беседке. Он сидел в кресле-качалке, накрывшись пледом, и потягивая горячий облепиховый чай. «Если ты опять пришел с плохими новостями, то можешь идти сразу!» Даже не взглянув на него, сказал граф. «Нет, ваше сиятельство, новости хорошие. Александр Филатов мертв». Кораблев опустился на скамью и взял яблоко из корзины. «Мертв?» — старик посмотрел на него. «Ты уверен?» «Да». «Хорошо». С облегчением выдохнул он. «Жаль, тебе не удалось Демидова убрать. Он вечно путается под ногами. А ничего, у нас еще есть козыри в рукаве. Приступайте к следующему этапу. И чтобы на этот раз все прошло без ошибок!» Граф сурово посмотрел на Кораблева. «Его высочество нам больше не простит провала. Можем поплатиться головами. Не беспокойтесь, скоро все закончится». Кораблев с хрустом откусил яблоко и, насвистывая, двинулся к воротам. Ему предстояло организовать самое масштабное и серьезное мероприятие в своей жизни.